Право же, это настоящая удача. Так мы наслаждались. Мы без слов понимали друг друга, и наш пир походил на священнодействие. Служанка, словно жрица, скользила взад и вперед. Ее движения убаюкивали нас. Мы чокались с матросами, точно исповедовали одну и ту же веру, хоть и не сумели бы ее назвать. Один из матросов был голландец, другой — немец. Когда-то он бежал от нацизма. В Германии его преследовали за то, что он был коммунист, а может быть, троцкист, или католик, или еврей. Уже не помню, какой ярлык стал поводом для травли. Но в тот час матроса не определял никакой ярлык. Важна была сущность, тесто, из которого слеплен человек. Он был просто друг, и всех нас соединило дружеское согласие. Ты был в согласии с нами со всеми, и я тоже, и матросы, и служанка. О чем мы думали так согласно? О стакане перно, о смысле жизни, о том, какой славный выдался день? Мы бы и это не сумели высказать словами. Но согласие наше было столь полным, столь прочным и глубоким, покоилось на законах столь очевидных в своей сути, хоть их и не вместить в слова, что мы готовы были бы обратить этот деревянный домишко в крепость и выдержать в нем осаду, и умереть у пулемета, лишь бы спасти эту суть. Какую же суть? Вот это как раз и трудно объяснить. Боюсь, что я сумею уловить не главное, а только отблески. Нередко слова бессильны, и, пожалуй, истина ускользнет. Не знаю, поймут ли меня, скажу одно. Мы бы охотно пошли в бой, лишь бы спасти нечто в улыбке матросов, и твоей, и моей, и в улыбке служанки, спасти чудо, сотворенное солнцем, которое неустанно трудилось миллионы лет. И победным завершением его трудов стала эта, наша, совсем особенная улыбка. Самое важное, чаще всего, невесомо. Здесь, как будто всего важнее, была улыбка. Часто улыбка и есть главное. Улыбкой благодарят, улыбкой вознаграждают, улыбкой дарят тебе жизнь. И есть улыбка, ради которой пойдешь на смерть. Эта особенная улыбка освобождала от гнетущей тоски наших дней, отделяла уверенностью, надеждой и покоем. Вот почему, чтобы вернее выразить свою мысль, я не могу не рассказать еще об одной улыбке. Это случилось в Испании. Я там был корреспондентом в дни гражданской войны. Часа в три ночи я опрометчиво явился безо всякого разрешения на товарную станцию посмотреть, как грузят секретное оружие. В полутьме, в суете погрузки моя дерзость, пожалуй, осталась бы незамеченной. Но я вызвал подозрение у ополченцев-анархистов. Все вышло очень просто. Я и не слыхал, как они, мягко, бесшумно ступая, окружили меня и вот уже обступили вплотную, будто сжалась осторожная рука. Дуло карабина легко уперлось мне в живот, и молчание показалось мне торжественным. Наконец я догадался поднять руки. Я заметил, что они пристально смотрят не в лицо мне, а на мой галстук. Мода анархистского предместья не одобряла подобных украшений. И невольно съежился. Я ждал выстрела. В те времена суд был скорый. Но выстрела не последовало. Несколько мгновений совершенной пустоты, все замерло, только грузчики двигались словно в каком-то неправдоподобном танце, где-то в ином мире. А затем мне кивком велели идти вперед, и мы не спеша зашагали через рельсы сортировочной станции. Меня захватили в полном безмолвии, без единого лишнего движения. Так действуют обитатели морских глубин. Вскоре я очутился в подвале, где размещался теперь сторожевой пост. При чахлом свете убогой керосиновой лампы сидели еще ополченцы и дремали, зажав между колен карабины. Они равнодушно, в полголоса, перекинулись несколькими словами с моими провожатами. Один из них меня обыскал. Я говорю по-испански, но каталонского не знаю. Все же я понял, что у меня спрашивают документы. А я забыл их в гостинице. Я ответил: гостиница.